позабудешь в семейном кругу. Ты станешь как прежде, домашнюю скоро, гуляя с дочуркой на первом снегу. Мы разъезжаемся чужими в свои родные города, как будто стали мы другими, прощаясь просто без труда. Нас не тревожит расставание, мы не желаем лишних встреч и мимолетные свидания уже не могут нас увлечь. Ты в буднях остынешь от праздничной сцены и дома с родными остудишь свой пыл. Наверное, ты справишься с чувством измены, не зная, что я ничего не забыл. Мы разъезжаемся чужими в свои родные города, как будто стали мы другими, прощаясь просто без труда. Нас не тревожит расставание, желаем лишних встреч и мимолетные свидания уже не могут нас увлечь. Мы разъезжаемся чужими в свои родные города, как будто стали мы другими, прощаясь просто без труда. Нас не тревожит расставание, мы не желаем лишних встреч и мимолетные